Гонги всевозможных полуночей вышибли с ринга старый день. А ближе к Пупу, где овцепики подступают к грозным вершинам центрального массива, где по вечным снегам бродят странные мохнатые создания, а среди замерзших склонов завывают бураны, в высокогорные долины проливались огни одинокого монастыря. На дворе пара монахов в желтых хламидах погрузила последний ящик с зелеными флакончиками на сани, что готовились одолеть первый отрезок тернистого пути вниз, к далеким равнинам. Ящик был помечен аккуратными мазками туши господину С.Р.Б.Н. Достаблю, Ангмарпорг. — Знаешь, Лапсенг, — сказал один монах, — поневоле задумаешься, что он делает с этим варевом? Капрал Шнопс и сержант Колон развалились в тени у залатанного барабана, но выпрямили спины, едва появился Моркоу с подносом. Тролль Детрит почтительно посторонился. — Вот, народ, — сказал Моркоу, — три пинты за счет заведения. — Адский огонь, ступи, я не верил, что тебе удастся, — сказал Колон, хватая кружку за ручку. — Что ты ему сказал? — Я только объяснил, что долг всех добрых граждан — неизменно приходить на помощь стражникам, — простодушно ответил Моркоу, — и поблагодарил его за сотрудничество. — Ага, и все такое, — сказал Шноби. — Нет, я больше ничего не говорил. — Тогда у тебя, наверное, был очень убедительный тон. — Что ж, короче, вы пользуйтесь, ребята, пока есть, — сказал Колон. Они в задумчивости выпили. Сейчас им было даровано мгновение совершенного покоя. Несколько минут урванных у реальности, реальной жизни. По-быстрому надкушенный краденый плод и наслаждение от такового. Во всем городе никто не устраивал мордобоя и поножовщины, не шел стенка на стенку, и сейчас верилось, что это чудесное положение вещей может продлиться. А если и нет, их утешат воспоминания. О том, как они бежали, а люди расступались, о том, какие лица были у этих подонков из дворцовой стражи, о том, что когда потерпели крах все воры, и герои, и боги, они втроем не отступили, о том, что они почти сделали все почти правильно. Шнобби отставил кружку на удобно подвернувшийся подоконник, потопал ногами, возвращая их к жизни, и подышал на пальцы. Краткие поиски в темных заушных тайниках принесли ему сигаретный окурок. — Было времечко, а? — удовлетворенно сказал Колон, когда всех троих осветила спичечная вспышка. Остальные кивнули. Уже сейчас казалось, будто со вчерашнего дня миновала целая жизнь. Но такое не забудешь, даже если забудут все остальные, и неважно, что случится дальше. — Век бы этих королей не видать пропадений пропадом, — сказал Шнобби. — А я думаю, он все равно был неправильный король, — сказал Моркоу. — Кстати, о королях. Жареной картошки хочет кто-нибудь? — Правильных королей и не бывает, — сказал Колон, но без особой злобы. Лишних $10 в месяц — это другое дело. Госпожа Колон совсем иначе стала вести себя с мужем, который приносит лишних $10 в месяц. Ее записки на кухонном столе были теперь гораздо ласковее. — Да нет, я о том, что древний меч — это ж ерунда, — сказал Моркоу. — Да и родимое пятно тоже. Вы посмотрите на меня. У меня на руке есть родимое пятно. — И у моего брата есть, — сказал Колон. — Похоже на лодку. — У меня, скорее, на корону такую, — сказал Моркоу. — Ага, так ты, выходит, король, — ухмыльнулся Шнобби. — Логично, что уж тут. — Не вижу, с чего бы. У меня вот брат не адмирал, — рассудительно возразил Колон. — И у меня есть меч, — прибавил Моркоу. И обнажил меч. Колон его забрал и повертел так и эдак на свету фонаря, что висел над дверью барабана. Лезвие тусклое и короткое, и зазубренное, как пила. Меч сработали на славу, а некогда на нем, пожалуй, имелась надпись, но его так часто пускали в дело, что она истерлась до нечитабельности. — Хороший меч, — отрешенно одобрил Колон. — Баланс — ничего. — Но не королевский, — ответил Моркоу. — Королевские мечи большие, блестящие, волшебные, и на них самоцветы, а если их поднять, они отражают свет и делают... — Тинь! — Тинь, — повторил Колон. — Да. Им, надо думать, положено. Я о том, что нельзя раздавать людям престолы только потому, что у них припасено всякое барахло, — пояснил Марков. Это капитан Ваймс так говорит. — А приятная работенка, между прочим, — заметил Шноби. — Королить-то. Рабочий день сокращенный. Колон на миг заплутал в мерке своих гипотез. У настоящих королей мечи блестящие, это да. Вот только, пожалуй, у настоящего короля из стародавних-то времен меч, наверное, не блестит ни чуточки, зато рубит все подряд так, что, мама, не горюй. Просто заметка на полях. — Хорошая, говорю, работа королить, — повторил Шноби. — Сокращенный рабочий день. — Ага, ага. Ну и дни короткие, — отозвался Колон и задумчиво посмотрел на Муркову. — А? Да, тоже правда. — Короче, мой отец говорит, быть королем — тяжкий труд, — сказал Марков. — Георазведка, пробы, все такое. Он осушил свою кружку. — Это не для нас. — Не для нас, — и он гордо расправил плечи, — стражников. — Сержант, вам нехорошо? — Чего? — А, нет. Колон пожал плечами. — Да какая разница? Может, все к лучшему? Он допил пиво. — Пора, пожалуй, — сказал он. — Который час? — Около полуночи, — сказал Маркову. — А еще что? — Маркову поразмыслил. — И все спокойно, — прибавил он. — Точно, я на всякий пожарный, — спросил. — Знаешь, — сказал Шноби, — вот ты, парень, так это говоришь, прям почти верится, что правда. А теперь камера отъезжает. Перед нами диск, мир и зеркало миров, что плывет сквозь пространство на спинах четырех гигантских слонов, стоящих на спине великого Атуина, небесной черепахи. С края этого мира океан неиссякаемо льется в ночь. На пупе высится десятимильная гора Кори-Челести, и на ее блистающей вершине боги играют судьбами людей. Знать бы, каковы правила и кто игроки. Из-за дальнего края диска вставало солнце. Утренний свет растекался по лоскутному одеялу морей и континентов, впрочем, медленно, ибо в магическом поле свет замедляется и слегка тяжелеет. В полумесяце темноты, где свет старого заката едва успел истечь из глубочайших долин, две крапинки, одна большая, одна крошечная, вылетели из теней, низко промчались над зыбью краевого океана и решительно устремились в абсолютно непостижимые, усеянные звездами космические пучины. Быть может, магия пребудет вечно? Или нет? А, впрочем, что в этом мире вечно? Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Терри Пратчетта «Стража-стража» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Перевод с английского Анастасии Грызуновой. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».